это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А вот Никифоровна так представилась нам, эта дама спрашивает, а существует ли природная грамотность? Конечно, существует. Вернее, существуют природные способности, существует склонность. У одних людей, в общем, глупо пытаться здесь выразить ту мысль, что у разных людей бывают разные склонности, у каждого свои. Так вот, конечно же, есть люди, у которых прирожденная склонность к тому, чтобы мгновенно запоминать, как выглядит слово, как оно должно писаться, причем запоминать это мгновенно и навсегда. Точно так же существует врожденная склонность к тому, чтобы очень тонко и точно чувствовать, как должно быть пунктуационно оформлено то или иное предложение. Есть люди, которые практически не знают правил, но никогда не ошибаются в расстановке знаков препинания. Их, конечно, не так много, но они есть. Вот если такой смысл вкладывать в понятие врожденной грамотности, тогда да, она существует. Если же пытаться предполагать, что одни дети рождаются уже грамотными, она у них врожденная, эта грамотность, а другие нет, то, конечно, в таком смысле врожденной грамотности не бывает. Слушаем, кто нам дозвонился? Да, пожалуйста. Гражданина Ивановна, первый вопрос. Есть ли какая-то родственная связь между словами «стихи» и «стихия»? Второй вопрос. У меня очень хорошие отношения с сестрой мужа. Я никогда не называю ее заовкой. Мне не нравится это слово. Каково же его происхождение, интересно? И третий вопрос. Были памятные дни, связанные с вдовой Алексея Германа, и все время склоняли фамилию Кармалита во всех падежах. Мне казалось, что женские фамилии, которые не имеют такого конкретного русского окончания, не склоняются. Вот можно ли склонять вот это имя Светлана Кармалита в родительном, винительном и так далее падежах? Спасибо, Наталья Ивановна. Да, стихия и стихи – однокоренные слова. Оба восходят к книжной церковно-славянской традиции, и оба слова заимствованы из древнегреческого языка. А уж почему там они совпали, это надо смотреть, конечно, более глубокие словари, которых у нас, к сожалению, в студии нет. Но они однокоренные. Слово «заловка», согласно краткому этимологическому словарю русского языка, собственно, русское. Образовано от «залова», что и означает «заловка», с помощью суффикса вот этого «к». И это слово является видоизменением общеславянского слова. Но я не буду произносить его, потому что мы не знаем, как это должно было звучать в далекую прославянскую эпоху. Есть параллельно существующее ему слово и в греческом языке. Так что мы можем утверждать вот лишь, что это слово древнее. Очень древнее, как и все, в общем-то, термины. Родства очень древние, и уже в прославянском языке оно существовало примерно в похожем звуковом облике и означало именно то, что и сегодня. А по поводу склонения фамилии Кармелиты, мне кажется, все-таки она должна склоняться, Дмитрий Михайлович. Там «а» на конце. Да. Если «а», то тогда «да». А как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону, пожалуйста. Андрей, а вот у меня возник сейчас вопрос. Однокоренные ли слова «пассаж» и «пассажир»? И какого значения именно слово «пассажир» тогда, если это из одного корня? Идея пассажа – это идея перехода из одного места в другое. Да? Соответственно, пассажир – это тот, кто этот переход осуществляет. Суффикс «ир», «эр», «эр» и так далее – это суффикс «делателя». То есть буквально, дословно, пассажир – это тот, кто переходит, переезжает, следует куда-то. Следующий, да, в значении «движущийся». Угу. Как это по-русски-то? Владимир Яковлевич нам пишет, задает такой вопрос. Узаконено ли слово «апробация» в смысле «испытания»? Раньше это слово означало «высочайшее утверждение». Ну, хотелось бы знать, во-первых, откуда информация о высочайшем утверждении. А во-вторых, не очень понятно, что значит «узаконено». Существует ли это слово в словарях русского языка? Да, безусловно. В нормативных словарях русского языка, в том числе в толковых словарях русского языка. Как ни удивительно, но Общее значение этого слова определяется корнем, который нам очень хорошо знаком. В слове «апробация» тот же корень, что в слове «пробовать». Это очень древний корень. В немецком языке этот же корень, и что нечасто случается, именно в таком же звуковом оформлении тоже существует. Ну, и латыни, да, собственно, да, проба. Да. Угу. И вот отсюда, собственно говоря, и общее значение слова. Апробация – это не высочайшее утверждение. Это, собственно говоря, проверка. Сама процедура проверки. Испытание на практике. Правда. Я понимаю, откуда Владимир Яковлевич взял, откуда взялось представление о высочайшем утверждении. Дело в том, что термин «апробация» применялся в том случае, в частности, когда некий продукт прошел все необходимые проверки, все необходимые испытания, и, наконец, можно сказать, что он апробирован, и он, ну, допустим, допущен к массовому производству. Примерно то же самое значение или тот же оттенок значения существует и сегодня в употреблении этого слова. Например, говорят об апробации результатов какого-то исследования. Если вы защищаете диссертацию, то, как правило, в автореферате вы пишете, что основные положения диссертации прошли апробацию, и дальше вы перечисляете, где и каким образом они прошли апробацию. То есть были доложены на каком-то научном собрании, на конференции, были обсуждены, получили одобрение. Вот все это именуется вот таким собирательным наименованием апробация. Но значение высочайшего утверждения из этого слова ушло. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Анатолий Сергеевич, будьте добры, объясните, пожалуйста, происхождение выражения «не ударить в грязь лицом». Ну да, вот, собственно, краткий опыт семиологического словаря русской фразеологии под редакцией академика Шанского пишет, что это, собственно, русский фразеологизм восходит к дракам и к соревнованиям борцов, в которых случалось, что слабого соперника опрокидывали ничком на землю. Собственно, соответственно, если вы выдержали и вы устояли на ногах, то не осрамились и показали себя с хорошей стороны. И не ударили в грязь лицом. Как это по-русски? Игорь спрашивает, есть ли в русской лексике слово «философический»? Да, это устаревшее слово, если я правильно помню, кстати, был жанр именно философических писем. Чадаев. Да, да, поэтому слово устаревшее, но в современном русском языке, может быть, можно использовать его в ироническом ключе, если хотите дать оценку тем или иным философским студиям, допустим. Игорь также задает вопрос, допустимо ли называть стрелком злоумышленника, который стреляет по людям? Видимо, Игорю кажется, что стрелок – это название не чина, как сказать, специальности, да, военнослужащих, но стрелок – это любой человек, который стреляет из огнестрельного оружия, здесь нет никакого противоречия. Да, иногда это бывают злоумышленники, то есть можно назвать злоумышленника, который стреляет по людям, стрелком. Ну, в принципе, конечно, мне кажется, что это слово, оно ведь сравнительно недавно стало употребляться. В этом значении. Само явление просто появилось относительно недавно. Само явление, я имею в виду, не в нашей стране. Конечно. Появилось, во всяком случае, задолго до... Вторая половина 20 века, я думаю. Да, то есть задолго до перестройки, до возникновения нового государства Российской Федерации. Но когда, например, было совершено убийство Джона Кеннеди или убийство Джона Леннона, вот этих людей, Ли Освальд, я не помню, как зовут убийцу Джона Леннона, бог с ним. Забудь Герострата. Чапман, кажется. Их не называли стрелками. А мне кажется, что здесь история как раз, извините, за вульгаризм, о массовых убийствах. То есть это люди, которые расстреливают людей. Это не единичная жертва. Вот когда мы говорим про каких-нибудь маньяков, да, вот они скорее стрелки. Но все равно вот это слово «стрелок» в этом значении. Оно стало у нас употребляться как стрелявший. Стрелявший. В субстантивированном виде, да? Вот было более употребительно в подобных контекстах. Стрелявший. Но длинно, неудобно. А есть стрелок. Вот нашему слушателю кажется, что стрелок вот слишком нейтральное слово для обозначения такого злоумышленника и неизвестно нормального ли человека, виновного в гибели огромного количества людей. Я, в общем-то, его некоторое недоумение в этом отношении разделяю. Но, видимо, такое словоупотребление через какое-то время перестанет резать слух. Еще Игорь спрашивает, правильно ли поставлено окончание в предложении. Документы поданы на подпись президента. Ну, конечно, нет. Существительным президент управляет не существительная подпись, а причастие поданы. Поданы кому? Президенту. Зачем? С какой целью? На подпись. Так что, конечно, здесь должен быть не родительный падеж, а дательный. Как это по-русски? В эфире звонок. Пожалуйста, представьтесь. Сергей Васильевич на связи. Вот раньше были такие слова «тема», «проблема», а сейчас «проблематика», «тематика». В чем тут разница? И раньше продавали помидоры, а теперь везде продают томаты. Всего доброго. Ну, по поводу томатов и помидоров, это уже давняя история, связанная с тем, что перед нами как раз полные синонимы. Одно слово пришло из французского «помидор», другое из испанского «томат». И ни то, ни другое, как вы понимаете, в России не росло, поэтому вот разными путями попало это слово. Более того, есть очень интересные исследования речи эмигрантов первой волны. И там есть четкая дефиниция, что если эти люди... Не дефиниция, а различие. Если эти люди осели в Латинской Америке, то они чаще используют форму томаты. А если... Допустим, в Северной Америке, то помидоры. То есть принципиально отличий нет, если только не существует какой-то научной концепции, где это может быть родовидовые отношения, но мы об этом не говорим, мы говорим о языковой картине мира. По поводу темы и тематики, проблемы и проблематики. Тематика – это совокупность тем. Если мы говорим, допустим, о темах современной литературы, то есть она затрагивает и такую тему, и другую тему, и третью, и пятую, и еще какую-нибудь 45-ю, то совокупно мы можем это множество тем обозначить словом «тематика современной литературы». Если мы говорим о том, что в романе таком-то и таком-то поднимается вот такая проблема, потом еще другая, потом еще третья, потом еще какая-то, еще какая-то, то в совокупности мы можем сказать «проблематика романа очень широка» или еще как-то. То есть проблематика и тематика – это совокупности, соответственно, проблем и тем. Разница существенная. А как это по-русски? Да, еще вопрос по телефону слушаем, пожалуйста. Да, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Евгения Николаевна. Черепаха – это она. А как будет самец черепахи? Спасибо. Николай, ну даже те, кто разводит черепах, насколько я знаю, не различают их грамматически. То есть нет у нас, конечно, формы черепах. Увы и ах. В детской речи можно использовать, наверное, но во взрослой нет. Просто нет необходимости называть самца черепахи каким-то отдельным словом. У нас таких слов огромное количество. И чем более экзотично животное, тем меньше вероятность того, что у него будет парный по полу номинант. Да? Ну даже не обязательно экзотично, конечно. Самец черепахи, но и самец вороны тоже. Ворона, а как ее муж называется? Самец вороны. А у ласточки, да? Ну и так дальше. Ну и так далее. Как это по-русски-то? А вот Татьяну волнует вопрос. Человек говорит, не зная точного значения слов, а при этом пишет стихи иногда очень даже хорошо. Вот как это объясняется? Может такое быть? Ой, мне как-то сомнительно, что такое возможно. Ну, если, конечно, не говорить об каких-то откровениях, да? Что значит «пишет очень хорошо»? Вот. Тоже большой вопрос. Кто это проверял, да? Я знаю, в общем, несколько людей, которые пишут стихи несколько десятилетий, и которые при желании могут ответить на вопрос о точном значении того или иного слова. А тем не менее, смыслы некоторых строчек этих поэтов я понять не в состоянии, потому что они не обозначают смысл, а как-то ходят вокруг него. Здесь все настолько индивидуально и недостаточно достоверно, что тут просто что-нибудь определенное сказать невозможно. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски?».